Инспирия. Барбара Дэвис. Когда наступит никогда. Тому, который женился на мне, вопреки всему. Мы только начали. Пролог. Монкс Корнер, Южная Каролина, 19 августа 1986 года. В комнате темно, но не совсем тихо. На окне колышется потертая занавеска, подрагивая на влажной жаре. Снаружи тишину наполняют голоса ночных существ. Хор надорванных глоток и дребезжащих крыльев за рваной сеткой. В кровати возле окна мечется среди спутанных простыней девочка в розовой ночной рубашке. Прелестный ребенок с темными волосами, бледной кожей и бахромой черных ресниц. Ее хныканье перерастает в плач, рыдание, крики. Она и спит, и не спит одновременно. То бьется, то замирает. Ее преследует кошмар, который она не осознает и не может назвать. Сны, что приходят почти каждую ночь, вернулись. Но сегодня никто не придет ее утешить. Ее мама снова отключилась на полу в ванной.